Пункт 27. Давление газа. Как вы помните, в отличие от твердых тел и жидкостей, газы заполняют весь сосуд, в котором находятся. Стальной баллон для хранения газа, автомобильная шина, футбольный мяч. При этом газ оказывает давление на стенки сосуда, с которыми он соприкасается. Чем же обусловлено давление газа? Известно, что молекулы газа движутся беспорядочно и очень быстро. Смотрите пункт 9. Молекул очень много. При своем движении они сталкиваются друг с другом и со стенками. Подсчитано, что в обычном несжатом газе число ударов в одну секунду на 1 квадратный сантиметр выражается 23-значным числом. Хотя удар одной молекулы и слаб, но действие такого огромного числа ударов всех молекул значителен. Итак, давление газа на стенки сосуда вызывается ударами молекул газа. Мысленно рассмотрим следующий опыт. Под колоколом воздушного насоса находится завязанный резиновый шарик, содержащий небольшое количество воздуха. По мере откачивания воздуха из-под колокола шарик начинает раздуваться и в конце концов принимает форму шара. Почему? Так как шарик завязан, то число ударов, то есть давление внутри, остается прежним. Снаружи же число молекул уменьшается, поэтому уменьшается и давление газа. Шарик раздувается до тех пор, пока сила давления воздуха не станет равной силе упругости раздувающейся пленки. Тот факт, что резиновая оболочка принимает форму шара, доказывает, давление, которое производит газ на стенке сосуда, по всем направлениям одинаково. Одинаковое давление по всем направлениям характерно для газа и является следствием беспорядочного движения огромного числа давления. Очевидно, давление газа тем больше, чем чаще удары молекул о стенку. Как вы думаете, изменится ли давление газа, если, не меняя его массы, уменьшить объем? Конечно, увеличится, так как молекулам придется пролетать меньшее расстояние до стенок, и число ударов, а значит и давление, увеличится. Наоборот, при увеличении объема давление газа уменьшается. При нагревании скорость молекул газа возрастает и давление увеличивается. Это положение доказывает такой факт. Замечали ли вы, как сильно раздуваются шины автомобиля, велосипеда, когда они долго стоят под палящими лучами солнца? Итак, при неизменной массе газа его давление зависит от объема и температуры. Вспомните, как зависит. При перевозке газов их очень сильно сжимают, поэтому их давление значительно увеличивается. Вот почему для их хранения используют баллоны с толстыми и прочными стенками. В таких баллонах содержат сжатый воздух, кислород, используемый при сварке и резке металлов.